гуру. Главное – это оставить после себя след на земле, и чтобы оставленное людям могло послужить им во благо. Оставленное будет ценным постольку, поскольку дает оно людям свет. Полезность жизни пройденной будем считать по ценности оставленного наследства. Миссия жизни каждого духа и заключается в том, чтобы что-то после себя оставить тем, кто будет жить после. Величие духа измеряется ценностью оставленного наследства. Благо тем, чье достояние можно причислить к сокровищам человеческой культуры. Благо тем, кому есть, что людям оставить после себя.